магистралям державы, за окном оставляя перроны. Пассажирские мчатся составы, мчатся наши тверские вагоны. Пространство сжимая надежною силой, составы вагонов по рельсам бегут. И струны стальных магистрали России вагоностроителям славу поют. А над Волгой разносится эхом заводского гудка гордый тон. Значит, выйдет сегодня из цеха наш тверской пассажирский вагон. Пространство сжимая надежною силой, составы вагонов по рельсам бегут. И струны стальных магистрали России вагоностроителям славу поют. Вагоны рабочих рук дела служат верно на всех магистралях. Пространство сжимая надежною силой, составы вагонов по рельсам бегут. И струны стальных магистралей России вагоностроителям славу поют.